Мораль в борьбе с законом. Водители-новички, а также иностранцы, с первых дней на дорогах постигают неписанную таблицу приоритетов. Я сейчас не о явном позорище членовозов с мигалками, я о тайном. О том, что джип главнее седана, что BMW главнее жигулей. Главных надо пропускать, иначе подрежут, спихнут, создадут аварийную ситуацию. Это хамское хвастовство статусом принято объяснять ростом демонстративного потребления и, как следствие, поведения, то есть болезнью роста капитала. Однако, на мой взгляд, все печальнее. Дело в русской ментальности, где мораль, неважно какая, имеет приоритет над законом. Возьмем транспорт общественный. В англосаксонских странах действует правило: сидит тот, кто первым вошел. Уступать место не требуется ни старику, ни ребенку, для них зарезервированы отдельные места. Никто и не уступает, иначе придется выяснять, у кого больше моральных прав, у набегавшейся студентки, мужчины с мениском или с каретной дамы, экономящей на такси. В России неписанная норма требует уступать место женщине, а как же писанное равноправие, пожилым, а 55 – это пожилой? И все дико обижаются друг на друга, поскольку трактуют неписанное по-своему. Но ровно то же и с автомобилями. Вот почему я вздрагиваю, когда в России заходит речь о морали. Она обычно используется для прикрытия глупостей и гнусностей. По мне лучше, когда в обществе торжествует не мораль, а закон. По крайней мере, при торжестве закона в Лондоне я нередко сижу в метро, а в Питере только стою, даже в пустом вагоне, чтобы зашедшие пассажиры не породили конфликт разными толкованиями моральных требований. И так вот стоять для меня выход. Как жаль, что эту логику не разделяют мои соотечественники, предпочитающие автомобиль. Деловой Петербург, 2008 год.